9. Посреди ночи приезжала санитарная машина за дядей Джулианом. Они, наверное, долго искали его шаль, а я укрыла ею Констанцию, когда та заснула. Я видела, как машина свернула шоссе на аллею. Яркие фары и красный фонарик наверху. Я слышала, как она увозит дядю Джулиана. Как тихо при покойнике разговаривают, как открывают и закрывают двери. Нас они окликнули дважды или трижды. Должно быть, хотели спросить, можно ли увозить дядю Джулиана. Но кричали негромко, а в лес идти побоялись. Я сидела на берегу протоки. Жаль, что не всегда удавалось мне быть доброй к дяде Джулиану. Он считал, что я умерла, а теперь вот сам умер. «Склоните головы перед нашей возлюбленной Марией Кларисой, иначе тоже умрете», — подумала я. Вода сонно журчала в темноте. «Каков-то теперь наш дом?» «Вдруг огонь уничтожил все? Вдруг мы придем завтра к дому, а последние 6 лет сгорели дотла, и за столом нас ждут они, ждут, чтобы Констанция подала ужин? Или мы окажемся вдруг в доме Рочестеров, или среди жителей поселка, или в плавучем доме посреди реки, или в башне на вершине горы? А может, я уговорю огонь повернуть вспять, и он покинет наш дом и набросится на поселок? Или все поселковые уже поумирали? А может, это и не поселок вовсе, а огромная игральная доска, расчерченная на клеточки. И я уже перескочила клеточку. Пожар, начни игру сначала. Я ее перескочила, и до спасительного дома всего несколько клеток. И... последний ход. Ионина шерсть пропахла дымом. Сегодня день Хелен Кларк, но чая не будет. Придется убираться в доме, хотя по пятницам мы никогда не убираем. Жаль, что Констанция не припасла нам бутербродов в дорогу. Неужели Хелен Кларк заявится к чаю? Дом-то к приему гостей не готов. А мне теперь, наверное, не разрешат разносить чай и бутерброды. Светало. Констанция зашуршала листьями, зашевелилась. И я вошла в наше убежище, чтобы быть рядом, когда она проснется. Констанция открыла глаза, взглянула на деревья над головой, на меня и улыбнулась. «Наконец-то мы на Луне», — сообщила я ей, и она опять улыбнулась. «А я думала, мне все приснилось». «Нет, все было на самом деле». «Бедный дядя Джулиан. Они приезжали ночью и забрали его, а мы с тобой были здесь, на Луне». «Мне тут нравится», — сказала она. «Спасибо, что привела». В ее волосах запутались листья, лицо вымазано сажей. Иона, вошедший в убежище вслед за мной, удивленно уставился на Констанцию. Никогда прежде он не видел ее грязной. Констанция притихла и больше не улыбалась. Она смотрела на Иону и читала в его глазах, что лицо ее запачкано сажей. «Маркиса, что же нам теперь делать?» «Во-первых, убрать в доме, хотя по пятницам убирать не полагается». «Дом! Ох, Маркиса!» «И я вчера не ужинала», — добавила я. «Ох, Маркисонька!» Она вскинулась и выбралась из-под шали и листьев. «Маркисонька, девочка моя бедная! Мы сейчас, мы быстро!» Она поспешно встала. «Лучше умойся сперва!» Она пошла к протоке, смочила носовой платок и отерла грязь с лица. Я тем временем стряхнула листья с шали и, складывая ее, подумала. «Какое же сегодня странное, необычное утро! Прежде мне никогда не разрешалось трогать шаль дяди Джулиана!» Я поняла, что отныне вся жизнь пойдет по-иному, но все же непривычно складывать шаль дяди Джулиана. Надо будет потом вернуться сюда, в убежище, все прибрать и натаскать свежих листьев. «Маркиса, скорее, ты же умрешь с голоду!» «Надо быть начеку!» Я взяла ее за руку, чтоб не спешила. «Иди тихо и осторожно, вдруг нас кто-нибудь подкарауливает!» Я молча пошла вперед по тропинке, Констанция и Иона следом. Констанции не удавалось двигаться так тихо, как умею я, а Ионы и подавно крался бесшумно. Я выбрала тропинку, которая выведет к огороду, к задней двери. На опушке я остановилась и задержала Констанцию. Мы озирались, не притаился ли кто. Сад с огородом, дверь кухни, все как прежде. Вдруг Констанция ахнула. «Маркиса!» И с замиранием сердца я увидела, что крыши нет вовсе. Только вчера с такой любовью я смотрела на дом. И был он высок, и крыша терялась в кронах деревьев. Теперь дом кончался сразу над кухонной дверью, а выше, как в страшном сне, Обугленные бревна, искореженные балки, а вон свисает остаток рамы с чудом уцелевшим стеклом. Это окно моей комнаты. Отсюда я когда-то смотрела на сад. Возле дома ни души, ни звука. Мы вместе двинулись вперед, не в силах постичь, что дом наш обезображен, разрушен и унижен. Золу и пепел разметала по огороду. Салат придется теперь перед едой отмывать, и помидоры тоже. Пожара тут не было, но все, и трава, и яблони, и мраморная скамейка в саду, все пропахло гарью и покрылось копотью. Подойдя ближе, мы убедились, что первый этаж огонь пощадил, удовольствовавшись спальнями и чердаком. Перед кухней Констанция нерешительно остановилась. Она входила сюда 1000 раз. Дверь наверняка признает хозяйку, но дверь удалось лишь приоткрыть. Дом зябко вздрогнул, хотя в нем и без того вольно гуляли сквозняки. Впрочем, остудить дом им удастся не скоро. Констанции пришлось толкнуть дверь сильнее. Обгорелые деревяшки нам на голову не повалились, а я втайне боялась, что дом крепок только с виду и при первом прикосновении рассыплется в прах. «Моя кухня!» — ахнула Констанция. «Моя кухня!» Она оторопела, замерла на пороге, а я подумала, что ночью мы перепутали дорогу, заплутали и теперь забрели в чужое время, к чужой двери, в чужую страшную сказку. Констанция прислонилась к косяку и повторяла: «Кухня, Маркиса, моя кухня!» «Моя табуретка цела», — сказала я. Дверь открывалась таким трудом от того, что ей мешал кухонный стол, лежащий на боку. Я поставила его на ножки, и мы вошли. Два стула разбиты в щепки, на полу месиво осколков, обрывков съестных припасов, на стенах подтеки повидла, сиропа и томатного соуса. Раковина, где Констанция моет посуду, доверху забита стеклом, точно в ней хладнокровно один за другим били стаканы. Ящики со столовым серебром и кухонной утварью вырваны из гнезд и разбиты о край стола и о стены. Серебряные ножи, вилки, ложки, служившие многим поколениям блэквудских хозяев, валяются погнутые на полу. Скатерти и салфетки, аккуратно подрубленные блэквудскими женщинами, стиранные и перестиранные, глаженные и переглаженные, штопанные и заботливо хранимые, выдернуты из ящиков буфета и разбросаны по кухне. Казалось, все богатства, все потаенные сокровища нашего дома найдены, поломаны и осквернены. У моих ног разбитые тарелки с верхней полки буфета и наша маленькая в розочках сахарница, без ручек. Констанция наклонилась и подняла серебряную ложечку. «Это из бабушкиного приданого». Она положила ложечку на стол. Потом вдруг опомнилась. «Консервы!» И шагнула к двери в подпол. Дверь закрыта. Могли просто не заметить или времени не было по лестницам ходить. Констанция пробралась к двери и, приоткрыв, заглянула внутрь. Я представила наши чудесные банки разбитыми. Осколки в липком месиве на полу. Но Констанция, опустившись на несколько ступенек, сказала: «Тут, слава богу, ничего не тронуто». Констанция прикрыла дверь и подошла к раковине, помыла руки и вытерла их полотенцем, поднятым с пола. «Во-первых, мы тебя накормим». Иона остался на крылечке, там уже припекало солнце, и потрясенно оглядывал кухню. Вот он взглянул на меня. «Думает, верно, что это мы с Констанцией устроили такой погром». Я заметила уцелевшую чашку, подняла, поставила на стол. «Надо, пожалуй, поискать, что еще уцелело». Я вспомнила, что одна из маминых дрезденских фигурок упала в траву. Интересно, удалось ей спастись? Потом схожу, посмотрю. День был совершенно не похож на другие дни. Все наперекосяк, все не по порядку. Констанция спустилась в подпол и вернулась с банками в обеих руках. «Овощной суп!» Она чуть не пела от радости. «Клубничное варенье, куриный бульон и мясо в маринаде». Она расставила банки на столе и медленным взглядом обвела пол. «Нашла!» Она подняла в углу кастрюльку. И вдруг, словно ей понадобилось что-то срочно проверить, побежала в кладовку. «Маркиса!» — рассмеялась она. «Они муку в бочонке проглядели. И соль цела, и картошка. Зато сахар нашли», — подумала я. Пол под ногами скрипел и хрустел, шевелился, как живой. Ну, конечно, сахар они искали специально. Как иначе повеселишься? Они верно кидали его друг в друга пригоршнями и орали: «Здешний сахар, сахар с ядом, на, попробуй, отравись!» «А вот до полок добрались», — сказала Констанция. «И крупы рассыпали, и специи, и банки раскидали». Я медленно обошла кухню, глядя под ноги. Они, похоже, сгребали все, что под руку попадется, и бросали на пол. Повсюду валялись металлические консервные банки с такими вмятинами, точно они брошены с большой высоты. Пачки чая, круп, печенья были растерзаны, раздавлены каблуками. Невскрытые баночки со специями грудой лежали в углу. Пахнуло вдруг пряным печеньем, и я увидела одно печеньице, растоптанное, на полу. Констанция показалась из кладовки с буханкой хлеба. «Глядь-ка, оставили! И яйца есть, и молоко, и масло на леднике!» Дверь в подпол они не заметили, значит, и ледник не нашли. Вот и отлично, хоть яичницу на полу не устроили. Я обнаружила 3 целых стула и расставила по местам, вокруг стола. Иона устроился в углу на моей табуретке и наблюдал за нами. Я выпила бульон из чашки без ручки. Констанция вымыла нож и намазала масло на хлеб. Я этого еще не осознала вполне, но время и порядок нарушились навсегда. Когда я нашла стулья? Когда я ела хлеб с маслом? Сперва нашла, а потом ела? Сперва ела, а потом нашла? Или одновременно? Констанция вдруг вскинулась и, отложив нож, бросилась к закрытой двери в комнату дяди Джулиана. Потом, смущенно улыбаясь, вернулась на место. Мне показалось, он проснулся и снова села. Дальше кухни мы пока не ходили. Мы еще не знали, что осталось от дома, что ждет нас в прихожей и в столовой. Мы тихонько сидели на кухне, благодарные за 3 стула, за бульон, за солнечный свет, льющийся с улицы, и не было сил двигаться. «Что они сделают с дядей Джулианом?» — спросила я. «Устроят похороны», — печально ответила Констанция. «Как остальным, помнишь?» «Я была в приюте». «А мне позволили пойти на похороны, я помню. И дяде Джулиану они устроят похороны. Придут Кларки и Карингтоны, и маленькая миссис Райт обязательно придет. И будут рассказывать друг другу, как они горюют. И будут искать нас». Я представила, как они ищут нас, как зыркают по сторонам. Меня передернуло. «А похоронят его вместе с остальными?» «А я что-нибудь похороню в память о дяде Джулиане», — сказала я. Констанция умолкла, глядя на свои пальцы, длинные пальцы на столе. «Нет больше дяди Джулиана, и других нет», — сказала она. «И от дома ничего не осталось, Маркиса, только мы с тобой. Еще и она, и мы теперь затаимся, даже носу не высунем. Но сегодня день Хелен Кларк, она к чаю придет». «Нет», — сказала Констанция. «Сюда она больше не придет. Никогда». Мы тихонько сидели на кухне и, казалось, успеется. Подождем пока смотреть, что стало с домом. Посидим так, вместе. Библиотечные книги по-прежнему на полке, нетронутые. Никто, видно, не рискнул трогать библиотечную собственность. Кому охота платить штраф? Констанция обычно не ходила, а летала. Но сейчас сидела не в силах пошевелиться, уронив руки на стол. На разоренную кухню не глядела, сидела точно в полусне, точно не веря, что это наяву. Мне стало не по себе. «Надо дом убирать», — напомнила я, но она лишь улыбнулась в ответ. Наконец ждать ее мне стало невмоготу. «Пойду посмотрю», — сказала я и направилась в столовую. Констанция глядела, не шевелясь. Я распахнула дверь, и в лицо ударил запах сырости, гари и разорения. По полу разбросаны осколки огромных оконных стекол. Серебряный сервиз сметен с серванта и растоптан, раздавлен, чудовищно до неузнаваемости. Стулья здесь тоже переломаны. Я вспомнила, что они крушили ими окна и били об стены. Через столовую я прошла в прихожую. Парадные двери распахнуты настежь. Лучи раннего косого солнца узором рассыпали среди битого стекла на полу и на каких-то порванных тряпках. Но это не тряпки, я узнала, это занавески из гостиной, те самые, которыми хвасталась мама, больше 4 метра длиной. Снаружи никого не было, я постояла на пороге, разглядывая площадку перед домом, изуродованную следами шин и бесновавшихся ног, из шлангов натекли грязные лужи. Веранда загажена, в углу груда ломаной мебели, я помню, как старьевщик Харлер собирал ее вчера вечером. Неужели приедет сюда на своем фургоне и заберет все, что подвернется? А может, он просто любит кучи. Вот и не устоял, принялся складывать. Я еще помедлила на пороге. Вдруг чужие все-таки смотрят. Потом спрыгнула с крыльца, отыскала мамину дрезденскую безделушку, она лежала в траве под кустами, и понесла Констанции.